хочется напиться, мне хочется укрыться порой. Не против даже буду, косяк, если добуду с травой. Курну и полегчает, забуду все печали, но ты всплывешь, как на экране, всплывут воспоминания и сны. Свобода моя скисла, и душу я затискал свою. Любовь моя остыла, я на краю обрыва стою. Икона потемнела, что на стене висела в углу. Век новый на пороге, а я сижу в берлоге, в дыму. В моих глазах твоится и постоянно снится.